Влюбленность. Одновременный поцелуй — не случайный телесный контакт. Влюбленные придают ему такое большое значение из-за того, что он знаменует для инстинктивных программ. Взаимная боязнь рассеялась, выбор сделан, пора идти дальше. Если в начале ухаживания пара была неустойчивой, то теперь ее что-то сцементировало. Это сделало доминанта влюбленности, очень распространенный в мире животных клей. Если бы самец и самка подходили к выбору партнера строго объективно, они бы никогда не сделали выбора. Этот поклонник подходит по одним качествам, а этот по другим, третий по третьим. А вдруг где-то есть еще лучше? Да и программы выбора партнера действуют не безупречно. Разве вы захотите иметь на всю жизнь мужа-драчуна, который к тому же всюду за вами таскается, при малейшем вашем капризе прыгает с моста, а всю зарплату транжирит с вами по ресторанам? Доминанта искусственно преобразует восприятие объекта нашим мозгом. Она преувеличивает достоинство избранника и скрывает его недостатки. Еще недавно он был как все, но на него сработала доминанта влюбленности. Он не просто лучше всех, он единственный. Недаром друзья и родные часто говорят о влюбленном. Ослеп он, что ли? Влюбленность — одно из самых сильных и ярких состояний, испытываемых человеком. Многие люди помнят первую влюбленность всю жизнь. Этому не противоречит то, что многие в ранней юности влюбляются чуть ли не каждую неделю. Природа отмерила всем животным, включая человека, на состояние влюбленности ограниченное время, столько, сколько нужно для успеха размножения. Поэтому влюбленность неизбежно проходит. В удачной паре она плавно переходит в любовь. Тоже доминанту, но не столь сильную, зато более длительную. В этом состоянии мы воспринимаем партнера более объективно. Его достоинства, конечно, не самые превосходные в мире, но мы видим их много, и все они важные. Теперь мы знаем и его недостатки, но они кажутся нам второстепенными и по-своему милыми.